Генри, если ты согласен, поторапливайся. Еще одна минута, и я передумаю. Данфорд посмотрел на свободную половину кровати, затем взглядом окинул свое тело, пребывающее в возбуждении. Он посмотрел на Генри. «Нет, не делай этого!» Он еще раз взглянул на кровать. Она казалась очень-очень удобной. Настолько удобной, что, возможно, если он ляжет на нее и попробует расслабиться, его тело успокоится. Он еще раз взглянул на Генри. Это получилось само собой, против желания. Его мужское начало взяло вверх. Она сидела в кровати и смотрела на него. Ее густые прямые каштановые волосы были высоко собраны и заплетены в косу, а глаза сияли в лунном свете. «Нет!» — его голос звучал хрипло. «Спасибо! Мне и в кресле хорошо!» «Не спорь, Данфорд! Ты же видишь, тут вполне хватит места для двоих!» Данфорд пожал плечами. Он никогда не умел отказывать женщинам. Медленно-медленно поднявшись с кресла, пошел к кровати. И чем только все это кончится? Глава 11. Плохо. Очень плохо. Невероятно плохо. Прошел час, а Данфорд все еще не спал. Он боялся случайно коснуться Генри. Из-за этого его тело находилось в постоянном напряжении. Кроме того, он мог лежать только в одной позе – на спине. Когда он забрался на кровать и лег на бок, он сразу же почувствовал запах Генри, оставшийся на подушке. Проклятие! И почему ей не лежалось на одном месте? И зачем только она перелегла на другую половину кровати? Теперь все подушки хранили ее аромат, едва уловимый аромат лимона, постоянно сопровождавший Генри. В довершение ко всему она часто ворочалась во сне, так что, даже оставаясь все время в одной позе, он не чувствовал себя в полной безопасности. «Не дыши носом!» — твердил он про себя. «Не дыши носом!» Она перевернулась очень тихо. «Заткни уши!» Генри смешно почмокала во сне губами и снова перевернулась. «Дело не в ней. То же самое произошло бы с тобой. Окажись любая другая на ее месте», — говорил в нем один человек. «Брось!» — возражал другой. «Признайся! Тебе нужна только Генри, очень нужна!» Данфорд заскрежетал зубами и начал молиться, чтобы к нему пришел сон. Молился очень усердно, а он никогда не был особенно религиозным. Генри было тепло, тепло и мягко, и умиротворенно. Ей приснился чудесный сон. Она точно не помнила, что ей снилось. Это было неважно. Сон принес ей ощущение странного томления. Она ворочалась во сне, сладко вздыхая всякий раз, когда до нее доносился запах нагретого дерева и бренди. Это был приятный запах, напоминающий ей о Данфорде. От него всегда пахло нагретым деревом и бренди, даже если он не брал в рот ни капли. Удивительно, почему от него так пахло? Удивительно, почему Данфордом пахло в ее постели? Генри широко открыла глаза. Удивительно, как он очутился в ее кровати! Из ее груди вырвался невольный вздох, прежде чем она успела вспомнить, что находится в гостинице по дороге в Лондон и что совершила поступок, который ни одна воспитанная девушка ни за что в жизни не совершила бы. Она предложила мужчине разделить с ней ложе. Генри